297. Орудие доброе при всех испытаниях лишь проявит свои новые качества. Истинно все доброкачественное не боится испытаний. Каждое испытание уже научит новым условиям, которые могли остаться незамеченными. Кто боится испытаний, тот трусливый невежда. Когда человек в сердце готов воспринять все опыты жизни, значит, он может мыслить о продвижении, он может различать, где вред и где польза. Какая радость отдать себя общему благу, не отвлеченному, но сознательному продвижению.